Звезды синеют, деревья качаются, вечер как вечер, зима как зима. Все прощено, ничего не прощается, музыка, тьма. Все мы герои и все мы изменники, всем одинаково верим словам. Что ж, дорогие мои современники, весело вам. Жизнь бессмысленную прожил на ветру и на юру, на минуту будто ожил. Что там, полезай в дыру. Он, не споря, покорился, и теперь в земле навек так ничем не озарился скудный труд и краткий век. Но тоскует человек. Ему в земле не спится, или снится скверный сон. В доме скрипнет половица, на окошко сядет птица, в стенке хрустнет. Это он. И тому, кто в доме, жутко, и ему, ох, тяжело. А была одна минутка, мог поймать, не повезло.